Этюд четвертый. Разрыв. 300 лет назад. До назначенного времени оставался еще целый час, а он уже был перед таверной. Круглый диск луны освещал вполне приличного вида двухэтажный домик с вывеской «Глоток Серафимы». Все окна призывно горели желтыми огнями, и сквозь распахнутые ставни слышался шум веселых разговоров и звон посуды. Не так представлял себе Лорент обычное питейное заведение в империи нелюдей. А как? Ну, может быть, вылепленное из грязи и камыша, а то и вообще составленное из пары стульев на лесной поляне. Люди не появлялись в Рояларе, если хотели остаться в живых. Но Аллегрион назначала свои таинственные свидания только здесь, только на территории собственного королевства. И вот каждые несколько дней мужчина с нетерпением ждал появления очередного послания, написанного золотыми буквами на куске коричневого пергамента. Он жаждал этого, как иссушенный солнцем путник глотка воды или как алкоголик вина, потому что Аллегрион стала его вином. Она опьянила и сводила с ума. Она проникла в его разум и наполняла собой вены. С каждым днем он хотел ее все больше и все больше боялся потерять, потому что знал, рано или поздно так и будет. Она была королевой, колдуньей, драконом, а он всего лишь человеком, сгорающим в своей страсти. Но это не мешало Лоренту преодолевать любые препятствия, идти куда угодно, лишь бы хоть ненадолго встретиться со своим золотым безумием. И сегодня она ждала его в одной из сотен самых обыкновенных дорожных таверн Рояларе. Обыкновенных для нелюдей и невероятных для человека, который никогда не встречал в одном месте столько монстров, способных убить его. Массивная дверь скрипнула под его рукой, и твердым шагом он ступил на порог заведения. Здесь было все как обычно — хозяин, официантка, столики, гости. Но, с другой стороны, если приглядеться, все словно перевернулось с ног на голову. Бармен, облокотившись о стойку, протирал деревянную кружку, болтая о чем-то с клиентом. Когда он ухмылялся, у него изо рта бесстыдно выглядывали белоснежные клыки, а глаза вспыхивали алым. Его собеседник был похож на старика, заросшего волосами. Но если присмотреться, кожа у него была как древесная кора, а на голове росли тонкие веточки вперемешку с травой. За одним столиком отдыхала компания мужчин, из-под плащей которых торчали медвежьи лапы. За другим одиноко сидел странный тип с синеватой кожей и длинными белыми волосами. Можно было бы подумать, что это какой-то высокородный особничий, да только он был с головы до ног мокрый и периодически поливал себя водой из кувшина. Никто не обращал на Лорента внимания. Мужчина был удивлен, но не сказать, чтобы обрадован. Ему даже хотелось, чтобы в этот раз какая-нибудь нелюдь напала на него. В хорошей драке он получил бы парочку легких или средних ран, с которыми и явился бы к своей королеве. Может быть, тогда он ощутил бы, что Аллегрион что-то испытывает к нему. Но, как назло, до странного путника никому не было дела. Лорент уверенным, чеканным шагом подошел к стойке бара и облокотился о грязноватое дерево. Все как везде. Черноволосый вампир, исполняющий обязанности бармена, на мгновение замер. Тут же, отвернувшись от своего деревянного собеседника, он смерил удивленным взглядом посетителя и шумно втянул воздух ноздрями. А затем его губы растянулись в улыбке, обнажив острые зубы. «Надо же!» — протянул он, отставляя стакан. «Не часто у нас такие гости!» Лорент не собирался показывать страх, тем более, что он и не боялся. Это чувство давно уже было приручено им и посажено на цепь стальной волей. «Интересное у вас название таверны!» — вместо ответа начал говорить посол людского княжества. «Глоток Серафимы. Что это значит?» Бармен еще сильнее оскалился в улыбке. «Серафима! Это моя первая любовь! Чудная девушка из предместий Лирии!» Он закатил глаза, шумно сглотнув. «Ах, как же сладка она была на вкус!» Лорент на мгновение вздрогнул, испытав прилив отвращения, но рвущийся с губ вопрос сдержать не смог. «Она умерла?» Вампир посмотрел на гостя долгим задумчивым взглядом и ответил. «Конечно!» Лорен стиснул зубы, решив не продолжать эту тему. Неужели вампир назвал свою проклятую таверну в честь убитой жертвы? Ублюдок. Они все здесь были выродками. Тут же он не кстати вспомнил о законе Роялари, том самом, который предусматривал, что любой человек, находящийся на территории государства, может быть безнаказанно съеден вампиром. Лорен многозначительно достал толстую серебряную цепочку из-под рубашки и вынул серебряный кинжал из сапога, положив перед собой. Вампир хмыкнул, оглядывая оружие, и снова взялся протирать стаканы. «Не стану я тебя кусать, путник, успокойся. Я бы лучше с удовольствием послушал, что ты забыл на нашей земле». Теперь уже хмыкнул Лорент. Он был не уверен, что готов общаться с чудовищем, сожравшим юную Серафиму, кем бы она ни была. «Меня ждут. Тебе должны были оставить сообщение. Я Лорент». Вампир взглянул на мужчину внимательнее и кивнул. «Комната номер 6». Не говоря ни слова благодарности, посол развернулся и пошел к лестнице. Да, он явился слишком рано, но терпеть разлуку больше не было сил. Он не видел женщину почти 2 недели. Кровь стучала в висках, в такт скрипу половиц под ногами. В узких брюках стало тесно от предвкушения и еле сдерживаемого желания. Ладони сжались в кулаки. Он уже представлял, как увидит ее, как набросится прямо с порога на стройное тело, белое, как парное молоко, с крупными алыми вишенками на упругих грудях. И вдруг замер, как вкопанный. Ноги стали ватными и ослабели. Из комнаты номер 6 выходил, затворяя за собой дверь, крупный широкоплечий мужчина, обнаженный по пояс. Он зашнуровывал штаны, чуть приседая, чтобы его мощное достоинство поудобнее улеглось внутри. Увидев замершего Лорента, странный тип ухмыльнулся, обнажив довольно крупные зубы. Посол успел обратить внимание на повышенную волосатость этого субъекта, на крупные сильные руки и волчий хвост, торчащий со спины и медленно уменьшающийся в размерах. «Оборотень», — понял Лорент. «Оборотень, превращающийся в человека. Кем же он был мгновение назад?» Мелькнула шальная мысль, пока посол решал, что делать. Наверное, бармен ошибся комнатой. «Ты тоже туда?» Между тем, оскалившись, бросил этот нелюдь и, не дожидаясь ответа, добавил. «Горячая штучка». А затем его крупная фигура скрылась в пролете этажей, оставив остолбеневшего Лорента в одиночестве коридора. «Не ошибся. Вампир не ошибся». С ядовитой горечью, болезненно резанувшей сердце, разум и тело, понял мужчина и сделал еще один шаг вперед. В следующий миг без стука рванул на себя дверь комнаты номер 6. Около сального деревянного стола склонилась его Аллегрион, завязывающая на обнаженном теле шелк халата. Ее золотые волосы, заплетенные в толстую косу, были слегка взъерошены. На щеках алел такой знакомый румянец. Она всегда выглядела вот так после того, как он брал ее тело. Аллегрион медленно разогнулась, удерживая в руке красное яблоко. «Ты спала с ним?» — спросил он, еле сдерживая ярость. Несмотря на весь шквал эмоций, которые он испытал, Лорен понимал, что перед ним королева, что она намного выше его по статусу во всех аспектах, и что она, несомненно, имеет право спать с кем хочет. Ему вообще повезло, что выбор такой женщины пал на него. Но он не мог сдержаться. Слишком желал ее, слишком сильно хотел единолично обладать ею, слишком любил. Но он также знал, что не имеет права оскорбить правительницу империи Роялари, и потому был чрезвычайно осторожен, из последних сил сдерживая ураган внутри себя. Ведь не родилось еще в мире существа, чья гордость хоть в половину была бы равна драконьей. Но Аллегрион промолчал. Вместо ответа она медленно подошла ближе, покачивая бедрами, отчего тонкая ткань халата очертила округлость ее обнаженного тела. Оказавшись на расстоянии полушага, она откусила яблоко и вынула кусочек у себя изо рта. Лорен замер, завороженный ее плавными, немного ленивыми движениями. Женщина вложила кусок ему в рот, слегка просунув внутрь указательный палец, а затем провела рукой по влажным губам. Лорен почувствовал, как горячие струи желания проникают в него с каждым новым вздохом. Аллегрион околдовала его лишь одним своим присутствием. Стоило ему увидеть, как вздымается ее грудь, едва скрытая одеждой, и его плоть стремительно твердела. Королева драконов немного отошла, повернувшись к нему спиной, и сбросила халат на пол. Сделала несколько шагов к широкой постели, на которой простыня сбилась во множество предательских складок, и наклонилась, легонько подкинув яблоко на другой конец постели. Глаза Лорента помрачнели от острого нетерпения, стоило взгляду скользнуть по гладким изгибам спины, круглым бедрам и прекрасному цветку, открывшему для него свои лепестки. «Вот на этой кровати меня только что взял тот оборотень», — мелодично проговорила королева, грациозно опускаясь на ложе. Ее слова резали мужчину не хуже тупой пилы, но ее тело и аромат действовали как наркотик, он не мог оторвать взгляда. «Очень страстный», — протянула она, зажмуриваясь, как довольная кошка, растягиваясь на спине. «Он был во мне целый час», — продолжала она. А Лорент не мог сдвинуться с места. С каждым ее словом, с каждым новым движением обнаженного тела он все больше желал ее, одновременно добровольно выпивая ее слова как яд. Хотел оказаться в ней, наказать ее за все, что испытал, и в то же время услышать крики ее удовольствия. Видя, что мужчина бездействует, она добавила: «И я все еще возбуждена». Раскаленный цунами лизнул сознание посла. «Ты можешь уйти сейчас», — тихо, но твердо проговорила она. «Или остаться и трахнуть меня, мокрую от чужой страсти. Но ты должен запомнить этот выбор, как и то, что он будет означать». Несмотря на бешеный стук сердца и застилающее разум сексуальное наваждение, Лорент понял, что имела в виду королева. Если он уйдет, это будет означать конец. Конец всему — их отношениям, встречам, тайнам. Он снова будет лишь послом иного государства. Но если он останется, сохранив все вышесказанное, то потеряет лишь одно — гордость. Потому что с этих пор он не сможет сказать ей, что жаждет быть единственным любовником, не сможет обвинить ее в измене или ветрености, даже если осмелится, потому что будет на все согласен, лишь бы сохранить рядом с собой скользящий облик золотой королевы. И он остался. И занимался любовью с женщиной, которую желал больше жизни, на том самом месте, где ее брал другой мужчина. Потому что его воля уже давно была слишком слабой. Когда Легрион в очередной раз вздумалась поиграть с ним, возбуждая уже изрядно утомленного любовника, мужчина лишь молча покорился. «Ну вот и прекрасно, Лорент», — прошептала женщина, окутывая его огненными облаками волос, лаская языком разрывающуюся от напряжения плоть. Мужчина застонал, крепко хватая королеву за золотые пряди и прижимая ее голову к своему телу. Аккуратно, ярко очерченный ротик сомкнулся на самом основании его мужественности, и, вздрагивая всем телом, Лорент неистово излился внутрь нее. Ослепительный взрыв удовольствия не оставил ему ни одной мысли в голове. Послу златоцветного княжества казалось, что он готов на все ради этой женщины, даже быть одним из многих. Ему казалось, что без Аллегрион его жизнь рухнет. Он лежал на кровати, закрыв глаза, и приводил дыхание в порядок. А женщина тем временем надела халат и села прямо на стол, положив ногу на ногу. В ее руке опять появилось яблоко, которое она беззаботно откусила. «Нам больше не стоит видеться», — спокойно сказала она. И мир в тот же миг рухнул. Лорент открыл глаза, словно засыпанные песком, и уставился в потолок. «Может, послышалось?» — с надеждой подумал он. Поднялся на локтях и удивленно посмотрел на королеву. Аллегрион была беспечна до неприличия. Она качала одной ногой, глядя куда-то в сторону. «Что?» — переспросил он, чувствуя, как непривычный ужас сковывает все его тело. «Я королева драконов, ты не забыл?» — спросила она, скользнув по его обнаженному телу быстрым взглядом. Лорент поежился. «Что ты имеешь в виду?» «У меня есть долг и обязанности. У меня есть муж, к сожалению». Вспышка надежды на миг озарила взгляд посла. Он знал, насколько Аллегрион ненавидит короля, и тот факт, что ей приходится быть королевой. Много раз она вскользь рассказывала ему о жизни, окуная в яркие образы собственной ярости. «Давай убежим», — прошептал мужчина, еле ворочая сухим языком. Он так нервничал, словно был мальчишкой на первом свидании. Тонкая усмешка исказила губы золотоволосой женщины. «С тобой?» — переспросила она. Это было даже больнее, чем он думал. «Я люблю тебя, моя королева», — прошептал он сдавленно. И тогда, наконец, из взгляда правительницы исчез этот ядовитый смех. Она вдруг посерьезнела, словно бы даже погрустнела. Всего на миг, но у Лоранта появилась надежда. «Это невозможно, Рен», — проговорила она. «У меня есть долг перед народом». «Но я схожу с ума без тебя, Аллегрион», — проговорил мужчина, не узнавая собственный голос. «На тебя просто слишком сильно влияет моя кровь», — отмахнулась она. «Секс с драконом для вас всегда чересчур эмоционален». Но Лорент покачал головой. Даже если это действительно так, он знал, что дело не только в магическом очаровании драконов. Он действительно полюбил королеву в тот первый день, когда встретил ее на балу. «Мы больше не встретимся, Рен. Прими это как данность», — закончила она и спрыгнула со стола. Тогда мужчина вскочил с кровати, схватив королеву за руки, и замер, не зная, что сказать. Золотые глаза расширились от удивления и недовольства. «Я не отпущу тебя», — твердо проговорил мужчина, понимая, что пересекает черту. «Убери руки, Лорент», — предупреждающе ответила королева, снизу вверх глядя на сгорающего от любви мужчину. «Нет», — покачал головой он, — «я не могу без тебя». «Лорент, я должна родить Вайлариону ребенка», — возмущенно бросила женщина и вырвалась из его захвата. Но мужчина успел увидеть, насколько она расстроена. Быстро подойдя к окну, она сложила руки на груди и начала говорить, каждым словом будто вколачивая новый гвоздь в крышку гроба посла. «Я обязана родить наследника. В ближайшие 2 с лишним года я буду безвылазно жить на Драконьей горе, в своем истинном облике». Глаза посла широко раскрылись. «И ты не сможешь улететь?» «Не улететь, не стать человеком!» — отрезала королева, не поворачивая головы. Мужчина не знал, что сказать. Он хотел прямо сейчас перекинуть ее обманчиво хрупкое тело через плечо и унести далеко-далеко, только вот это было невозможно. «Я не хочу, чтобы ты рожала ребенка ему», — проговорил посол. «Я хочу, чтобы ты родила его мне». «Опять ревность?» — приподняла бровь она. «Я думала, мы все решили». «Нет», — бросил Лорент, резко пересекая комнату и хватая королеву за плечи. «Давай убежим, прошу тебя. Ты будешь только моей, а я...» «Успокойся!» — холодно отрезала женщина, высвобождаясь из захвата. «Я никогда не была и не буду только твоей. Смирись с этим!» А затем она резко подошла к двери и бросила последний взгляд на своего любовника. Взгляд, который еще очень долго не будет выходить у мужчины из головы. «Неужели ты и правда уйдешь?» Все еще не веря, что это происходит, выдавил посол. «Я говорила тебе тогда, на озере, что красота не бывает без боли, Рен», — произнесли ее красивые губы. «С любовью все еще сложнее». Она опустила глаза и быстро вышла из комнаты прямо в халате. И только через несколько долгих, текучих, как песок, минут он услышал у себя в голове. «Ты забудешь со временем. Прощай». Руки мужчины сложились в кулаки. Он чувствовал себя так, словно огромная лошадь легнула его копытом в грудь. «Но как забыть?» — прошептал он, бессильно опускаясь на деревянный стул. Спустя довольно продолжительное время он все-таки заставил себя покинуть эту проклятую комнату, пропахшую запахом Аллегрион. Пошатываясь, словно пьяный, он спустился в зал таверны и уселся прямо за стойку напротив вампира-бармена. Лорент был настроен напиться в усмерть, причем как можно скорее. И плевать, если вокруг него будут монстры всех мастей, а собутыльником станет нелюдь, имеющий виды на его кровь. И плевать, если после этого его убьют. По крайней мере, он закончит жизнь хорошей дракой. «Налей мне того, что у вас тут пьют!» — злобно бросил он. «И позабористей!» Вампир бросил на мужчину понимающий взгляд и тут же поставил перед ним стакан прозрачный, терпко пахнущей жидкости. Потом Лорен долго молчал, опрокидывая в себя одну порцию пойла за другой, пока в какой-то момент бармен не услышал злое. «Так ты, паскуда, убил бедную Серафиму?» Послу ужасно хотелось поговорить хоть с кем-нибудь, но с жестоким убийцей молоденьких девушек он разговаривать не собирался. Вампир поднял на странного гостя кровавый взгляд, выдержав паузу, а затем спокойно ответил. «Она умерла 40 лет назад. От старости». И тогда мужчина все понял. Вампир не убивал Серафиму. Он ее пережил. После этого какая-то дверь в душе Лорента приоткрылась навстречу нелюдям. И он еще долго рассказывал новому знакомому то, что не открыл бы даже близкому другу. Только имени Аллегри он в этой истории не прозвучало ни разу. Она оставалась его безликой златовласой мечтой.